и плато на густую сосновую чащу. «Постарайся вывести нас туда поточнее», — сказал Мэри. «Как раз там моя хижина. В конце вон того озерка». Этот последний кусок пути Рой провел так, что у всех дух захватило. Его подстегивал еще и обычный азарт гонки с дневным светом. Каждый шаг в этой новой стране доставлял ему наслаждение, каждая трудность была приятна. На этом последнем переходе пришлось обходить много лесных трущоб и зарослей, и хотя чаще всего цель пути была скрыта, Рой привел их прямо к месту. Путь этот им следовало твердо запомнить, потому что они не рисковали отмечать тропу, как бы трудно ни оказалось найти ее потом. Они были в заповеднике, и чем меньше оставалось следов их пребывания здесь, тем лучше. У заповедника не было границ или опознавательных знаков, но они знали, что он начинался от хребта Белых гор, и чем дальше они отходили от хребта, тем больше углублялись в заповедник. К тому времени, как Рой вывел их глубокой долиной к указанной Мэрроем сосновой рощи, хребет Белых гор едва дымился вечерней дымкой далеко позади, а сами они были в глубине заповедника. «Вот тут-то и начинается самое трудное», — сказал Мэрри, когда они вошли в лес. «Теперь мне нужно найти свои приметы». И он пошел впереди. Даже Кроха Зел приободрился, и когда вспугнутая лань вынеслась от них на сосновые заросли и отпрянула прочь, он закричал: «Смотри, как улепетывает!» Рою приятно было видеть, как оживает Зел. «А ты не думаешь, что такой крик услышит обходчик из-за сотни миль отсюда?» — сказал он Зелу. Зел при упоминании о пушных обходчиках напустил на себя презрительный вид. «Сколько миль отсюда до ближайшего кордона?» — спросила Мэрри. «До около 150 миль будет», — сказал Мэрри. «Не то что постоянный пост, а просто укрытие для лесников». «И вообще большее вероятие встретить здесь лесников, а не пушных обходчиков», — сказал Рой. «Тут есть что оберечь». «Какой лес!» Вокруг них высились колоннады вековых сосен. Деревья так велики, что стоят довольно редко, хотя лес издали выглядит очень густым. Под ногами снегу мало, он, видимо, еще не успел пробиться сквозь плотную хвойную кровлю. Темно, спокойно, безветренно. В дальнем конце этого леса, на краю плато, прячась среди больших деревьев, стояла маленькая хижина Мэрри. Они обнаружили ее, только подойдя к ней вплотную. Так умело укрыл ее Мэрри среди сосен. Она была замаскирована большущими нижними ветками, которые скрывали и крышу, и стены. Площадью хижины была 15 на 15 футов, и, входя в дверь, Мэрри пришлось сильно пригнуться. «И сколько ж времени ты ее строил?» — в изумлении спросил Рой, глядя на прямые и крепко пригнанные стены, снаружи обмазанные глиной и непроницаемые для ветра. «Почти все лето», — сказал Мэрри, — «и половину осени». «Так вот, чем ты занимался. Ловил здесь дичь и строил потайные хижины», — сказал Рой. Войдя внутрь, он осмотрелся и отдал должное мастерству Мэрри. Тот был прирожденный лесовик, и всякое лесное дело у него в руках само собой спорилось. В хижине устроено было даже окно и сложена примитивная печка. Любивший удобство Рой не ожидал такого комфорта. Желтое оконное стекло было из триплекса, и Мэрри объяснил, что добыл его у Скотти, который, в свою очередь, подцепил его на какой-то свалке военного имущества, да так и не нашел ему применения. Печь, сложенная из камней и глины, была шедевром. В углублении стены был устроен квадратный очаг с небольшой топкой, и конусом был сложен дымоход, обшитый жестью бидонов. Рой отметил, что труба, слепленная из камня и глины, была выведена вплотную к большому дереву, так что дым стлался по стволу и рассеивался, прежде чем подняться над лесом. «Похоже, что ты собрался тут прочно обосноваться», — сказал Рой. «Да, это не на один год», — ответил Мэрри. «Я думаю облавливать этот заповедник каждую зиму, Да и каждую весну тоже, если только не помешают обходчики. Сомнения в мэрии, угнетавшие Зелла все 4 дня их пути, на время рассеялись при виде хижины, которая его привела в восторг. «Тут можно дождаться второго пришествия», — сказал он мэрию, «и никто на свете тебя не сыщет, не то что эти болваны-обходчики». Мэрия скинул свой огромный тюк капканов и провизии, и он с грохотом стукнул с опол. «Ты не очень-то плюй на этих обходчиков, Зел, — сказал мэр. — Они порядочные проныры. Пусти их по следу, и они тебе что угодно разыщут». Рой подумал, что мэр и нарочно дразнит Зела, но у мэра не было ни малейшего желания отплачивать своему докучливому напарнику или разыгрывать его. Он говорил то, что думал. Это безошибочно действовало на Зелла Сен-Клера. «Ну, им нелегко будет отыскать это место», — успокаивал Зелла Рой. «Только следите за самолетами», — предупредил мэры, а потом добавил, «пойдемте, я покажу вам озеро». До опушки было шагов 70, а дальше крутой обрыв. Под ним, в круглой котловине, было замерзшее озеро. Вернее, 2 озерка в форме банта с островком посредине. Вдоль всего плоского берега выделялась полоса, повторявшая его очертания. Это была полоса болота, которую устроили бобры, перегородив возле устья несколько горных ручьев. «Да, это место стоящее», — сказал Рой. «Прям-таки озеро фей». Он назвал их как можно нежнее, не только потому, что им был очарован, но и из-за его крылатых очертаний. «Да, действительно, озеро фей. Жаль, что мы не пришли сюда раньше с челноком, а то обойти его не ближний край». «А что я тебе говорил?» — небрежно заметил Мэри. «Вон, за той полосой выгоревших сосен видна серебряная река. Если б мы плыли сюда челноком до морозов, это сэкономило бы нам день. Тогда достаточно было бы потащить челнок через вот это плато». Рой поглядел на тонкую нитку далекой реки, на тысячи сверкающих озер, на необозримый кругозор, открывающийся с этой высоты. Это были великие канадские леса, простиравшиеся далеко за пределы Мускоги. Это были просторы, где каждый шаг открывал новые горизонты, все более дикие, все более манящие. Быть хозяином этой страны, бродить без помехи по ее лесам и горам, чувствовать дикую мощь этих дебрей — вот что предвкушал сейчас Рой. «Не могу понять, — сказал он задумчиво своим товарищам, — как-то я много лет назад не стал лесным бродягой, и усмешка медленно скривила его губы». Мэри захохотал, что редко с ним бывало. Зел пропустил слова Роя мимо ушей. «Так как же мы поведем охоту? — спросил он, форсируя решение, которое пора было принять. «А как вздумается, — сказал Мэри. «Послушай, — не унимался Зел, — лучше всего было бы выловить здесь все, что можно, и как можно скорее. Надо ставить капканы густо, чтобы ловить побольше зверя, а потом сматываться. Ты как думаешь?» «А к чему такая спешка? — сказал Мэри. «В тот раз ты не спешил, вот и попался, — кольнул его Зел. Мэри задумчиво посмотрел поверх черной шевелюры Зела. «А ты как думаешь, Рой?» — торопливо осведомился тот. Рой понимал, почему мэру не хотелось спешить. Он и сам не спешил бы. Открыв эту страну, он не хотел признавать необходимость спешки и осторожности, самую возможность отступления. Рой уже чувствовал, что здесь его родная страна, и думал, что мэру и чувствует тоже. Ему хотелось насладиться ею по своему усмотрению, и не спеша, и не хотел испортить все, поминутно прикладывая ухо к земле и закрывая глаза на окружающее его великолепие. Но остаток трезвости и сознание, что лучше ему не становиться на чью-либо сторону, предрешили его ответ. «Мне кажется, что ловить надо быстро, — сказал он, — но устраивать бешеную гонку не стоит». Мэри пожал плечами, Зел выжидал, что будет дальше. «По-моему, так, — сказал Рой, — мы с Зелом можем облавливать озера. Я возьмусь за бобра, а Зел может выгребать андатру. Она недоверчивее. А пока мы займемся этим, — обратился он к мэру, — ты можешь охотиться по всей округе, ставить западни на звериных тропах и вообще всюду, где увидишь следы лис, норок и рысей, как вы скажете. Они согласились и внесли кое-какие уточнения. Всю пушнину решили сносить в хижину, меха решено было делить поровну. Каждый должен был сам свежевать свою долю и дележку производить сразу же, так чтобы каждый мог держать свою добычу наготове на случай поспешного бегства. Выработаны были обязательные для всех правила поведения. Не разводите огня для полдника, никаких костров вне хижины, но прежде всего и важнее всего не стрелять. У них у всех были с собой ружья, но здесь звук выстрела разносился на десяток миль, и стрельба могла привлечь к ней внимание. Мэр считал, что это излишняя осторожность, но уступил настояниям Зела и уговорам Роя. Никакой охоты, никакой стрельбы, как бы соблазнительно близко, не появился олень. Почти совсем стемнело. Они все стояли на склоне над озером. Летучей мышью озеро Феи чернело в наползавшей темноте ночи, и Рой последним покинул его, когда они наконец собрались возвращаться к хижине. Глава 11. Предоставив мэрою свободу передвижения и удовлетворив нетерпение Зела, Рой начал действовать на озере Феи так, словно он собирался раскинуть здесь постоянную цепь капканов. По натуре он был охранитель и никогда не брал из бобриного сообщества больше того, что могли восстановить уцелевшие семьи. Он всегда применял эту форму сохранения дичи на своих собственных угодьях, что обеспечивало ему твердый, хотя и все убывающий, улов бобра еще долго после того, как другие звероловы подчистую выбирали свои бобровые хатки. Теперь это был уже инстинкт, и также инстинктивно он применял свой метод расстановки капканов в кольце болот, окружавших озеро Фей. Он не ставил капканов там, где заведомо были детеныши или тяжелые самки. Зато он усиленно ловил там, где вероятнее было поймать наибольшее количество самых старых и крупных самцов. После первой же разведки вокруг озера Фей он понял, что в замерзших болотах больше взрослых бобров, чем у него капканов. По травянистым кочкам вокруг тощих порослей, елей и на тысячи натащенных бобрами островков было так много бобровых хаток, что Рой сразу же ощутил себя победителем над тем постоянным чувством поражения, которое выработали в нем последние 10 лет охоты в истощенном Мускоги. Годами природа обкрадывала его, сокращая количество дичи, так что он постоянно чувствовал себя побежденным и обманутым. А тут он, наконец, бросил перчатку в лицо природе, нанес ей звонкую пощечину, от которой вся кровь в нем заиграла, ударила в ноги, защекотала приплюснутые кончики пальцев. На этих 5 квадратных милях болотистых берегов было больше бобра, чем ему когда-нибудь доводилось видеть в одном месте. Больше, чем он мог выловить своими 20 капканами за 6 часов короткого зимнего дня. А там, где есть бобер, должно быть много другого зверя, охотящегося на бобра. Лисица, рысь, норка. И скоро Рей стал расставлять западни на хищников вокруг всего болота, стараясь создать единую систему ловушек на участке длиной около 7 миль и шириной в 0,5 мили, что ему сначала удалось сделать, а потом не удалось использовать, так как у него не хватало времени на то, чтобы обирать и вновь заряжать свой ограниченный запас капканов. Каждый вечер все трое возвращались в хижину на обрыве, и по мере того, как накапливалась пушнина, удача становилась все более очевидной. Чтобы справиться со своим уловом, им приходилось допоздна свежевать и выскабливать шкурки. Как и Рой, Зел объявил, что на болотах за озером Фей андатры больше, чем он может выловить с наличным числом капканов.